Глава 22. «Разве ты не соскучился?» Ее рука скользнула по плечу, а на лице появилась пленительная улыбка. Сначала пропадал где-то целую неделю, а потом короткая встреча в ресторане, и вот теперь сидишь как статуя, совершенно не обращая на меня внимания. Ольга потянула узел галстука, расстегнула на рубашке Федора верхнюю пуговицу и заглянула ему в глаза. «Прошлый раз ты захотела в ресторан. Именно туда мы и отправились. Ужинали, как обычно. Никто тебя не торопил. Ты стал резким. Извини». Ольга секунду размышляла. Сказать, что она заходила к нему домой, или не стоит? Это прилипала Катенька, наверняка все выставит в своем свете. И кто знает, чем это закончится. Вспомнив лицо соперницы, ее карие насмешливые глаза, рыжеватые волосы с золотистыми искорками и стройную фигуру, Ольга поежилась. Вроде ничего особенного. Переживать глупо. Вот только от чего-то тянет в душе. Не отпускает. «Это нервы», — мысленно сказала она себе и расстегнула вторую пуговицу на рубашке Федора. Он же приехал, хотя мог бы этого и не делать. Сидит рядом, пьет коньяк. Рука лежит на ее коленке. Ах, как же удачно задралась недавно купленная юбочка. И все дело плавно движется к постели. Уж сейчас-то она продемонстрирует ему, на что способна. Он к себе и уезжать не захочет. Федор остановил ее руку, сухо улыбнулся и допил коньяк. «Я сегодня забегала к тебе домой. Вспомнила, что по четвергам бывает домработница, и решила по пути забрать перчатки. Они очень подходят к моей сумочке. И ты знаешь, наткнулась на призабавную девицу». Ольга откинулась на спинку дивана и беззаботно засмеялась. «Представляешь, она не впускала меня в квартиру. Даже просила показать ей паспорт. Кто она такая? Где ты ее нашел?» «Дальняя родственница Карла», — спокойно ответил Федор. «Пока поживет у меня». «Да? А почему у тебя?» «Хочу уговорить ее выйти за меня замуж». «Ты шутишь? Она же ненормальная!» Ох, как тяжело далось ей это удивление. Это почти равнодушие. На языке-то вертелся совсем другой вопрос. «Да как ты можешь? А я?» И это несмотря на то, что еще совсем недавно она сама призывала к свободным отношениям без лишних обязательств. «Я так не думаю», — коротко ответил Федор. Он уже собрался добавить еще кое-что. Но Ольга, интуитивно предчувствуя опасность, резко сменила тему. «Тебе, конечно, виднее!» Она дернула плечом, усмехнулась и добавила. «Скоро у меня день рождения, и я ломаю голову, где мне его отметить. Как всегда в край неба, там прилично кормят и обстановка приятная. Или выбрать другой ресторан. Хочется чего-нибудь новенького». «Не торопись, еще есть время подумать». Федор застегнул сначала одну пуговицу, потом вторую, и затянул галстук. «Сейчас полно отличных ресторанов. Уверен, с выбором проблем не будет. Если хочешь, я порекомендую тебе парочку». «Уже уходишь?» «Да». Она посмотрела на него, пристально, точно спрашивая: «Торопишься к ней?» Он ответил мимолетным взглядом: «Это мое личное дело». «Да. Это было его личное дело». Расставаясь с начинающим актером Кириллом Голотовым, Ольга не думала, что еще когда-нибудь пересечется с этим слюнявым любителем женщин и горячительных напитков. Она и начала-то с ним встречаться только потому, что его лицо мелькало на экране телевизора. И изредка малолетние девицы клянчили у него автограф. Это было забавно, это было мило и это льстило. Несмотря на некоторую популярность, денег у Голотова не водилось. И даже если они и появлялись, то он их быстренько спускал на казино и дорогую выпивку. Простенький подарочек Ольге, а все остальное на себя, любимого. Такой подход к отношениям ужасно раздражал. И она, греясь в тонких лучах его славы, не торопясь подыскивала новую кандидатуру на место подходящего мужчины. И тут случилась встреча с Федором. Роман закрутился бурный. Страсть, роскошная жизнь и море удовольствий. С каждым днем он смотрел на нее все теплее, все острее. Иногда, уходя с работы, он направлялся прямиком к ней домой. Гремел ключами, распахивал дверь и жадно вдыхал аромат ее жизни. Но Ольга не привыкла ограничивать себя ни в чем. И через некоторое время ее взгляд вновь стал скользить по проходящим мимо мужчинам, выискивая на этот раз не постоянного, удобного, а того, кто смог бы ее развлечь на час, на полдня, на ночь. Того, кому бы льстило ее присутствие рядом. Она не искала в жизни любви. Она искала обожания. Но на измену все же не решалась, побаивалась. И вот однажды ее отношение к этому стало иным. И произошло это при вялом участии все того же Кирилла Голодова. Судьба отнеслась благосклонно к начинающему актеру и практически всучила ему сразу 3 счастливых билета. Главную роль в фантастическом боевике, сногсшибательные спецэффекты, главную роль в 58-серийной саге «Первый канал» в 21:30 и одну из главных ролей в приключенческой картине для детей «Неуловимый герой на резвом скакуне». В считанные месяцы он стал звездой, капризный и наглый. Ольгу сей факт дико расстроил и поверг в пучину раздумий. Успешный Голодов вдруг стал для нее пределом мечтаний. Насмотревшись фильмов с его участием, она стала отождествлять своего бывшего любовника то с отчаянным пилотом космического корабля, то с талантливым хирургом, то с ковбоем в потертой шляпе. Он стал казаться мужественным и чертовски привлекательным. Он манил блеском славы, в которой до ужаса хотелось искупаться и самой. Что толку сидеть дома, ходить по салонам и ресторанам, если весь мир не имеет возможности насладиться твоей неземной красотой? Конечно же, ей надо туда, прямо в телевизор, в мир кинематографа. Она будет появляться на приемах, презентациях, выставках, премьерах вместе с известным актером, по которому сохнут тысячи женщин. Журналы будут пестреть фотографиями с броскими подписями. Голодов со своей спутницей. За ней наверняка начнут ухлёстывать другие знаменитости. И вот оно, счастье. От безделья фантазии множились и ровно укладывались одна на другую. Ольга придумала себе новую жизнь и теперь была готова рискнуть отношениями с Федором ради поставленной цели. Надо только вернуть бывшего любовника. И главное, не торопиться. С Голодовым она встретилась якобы случайно в казино «Пуля». Пришлось погоняться за ним 2 недели. Осыпав его дифирамбами, Ольга довольно быстро вернула его заинтересованность. О, как же ему польстило, что женщина, которая его некогда бросила, теперь рассыпалась в комплиментах. Надо заметить, красивая женщина. В тесном облегающем платье, с оголенными плечами и завораживающей улыбкой. Голодов сдался без боя. Выпив залпом виски, обслюнявив Ольге щеку и ухо, он потащил ее в постель. В постель, находящуюся в ее квартире. Откуда же было знать амбициозному актеру, что в природе существует Федор Архипов, которому именно в этот день захочется без предупреждения навестить свою женщину, позабывшую от восторга обо всем на свете? Этот вечер Ольга не очень любила вспоминать. Но все же время от времени мысленно возвращалась и к костлявым объятиям Голодова, и к его попискиванию. «О да, о да!» И к холодному взгляду болотных глаз Федора. «Не трогайте меня! Не трогайте меня!» — взвизгнул тогда великий актер, соскальзывая с постели. Собственно, его никто и не трогал. Не до него как-то было. Федор молча смотрел на Ольгу. А Голодов, который на деле оказался вовсе не пилотом космического корабля, не хирургом и даже не ковбоем из детской киношки, закрыв ладошкой интимное место, вжался в угол шкафа, трусливо попискивая. «Я актер», — на всякий случай выдавил он из себя и добавил. «Мне лицо портить нельзя». При этих словах он, опять же, на всякий случай, закрыл 2-й ладошкой левый глаз. Федор едко усмехнулся и ушел. В его душе стало пусто. Он работал и не возвращался в прошлое. Открытие нового филиала, договор с итальянцами, деловая поездка в Париж, совещание, подготовка к ежегодной международной выставке. Ни секунды свободной, ни одного мига на воспоминания. И все ушло, и стало все равно. И когда он якобы случайно встретился с Олькой, она не вызвала в нем никакого негодования, никаких болезненных ощущений. В принципе, любви и не было. Влечение, страсть. А при таком варианте все накладки сглаживаются куда быстрее. 2 месяца разлуки, и можно было бы все начать сначала, если бы не одно «но», а именно голый Кирилл Голодов, прикрывающий ладошками то, что он считал в себе самым ценным. Эта картинка настойчиво торчала перед глазами и стояла между ними. И все началось не сначала, а с холодного расчета, удобного всем. Он работает, и ему не до женщин. Она хороша собой и желает иметь некоторую свободу. Он не лезет в ее жизнь, а она не лезет в его. Удобно, не более того. Федор открыл дверь своей квартиры, включил в коридоре свет и приготовился к худшему. Вряд ли Катю порадовал визит Ольки. Наверняка сейчас в него полетит что-нибудь тяжелое или на голову обрушится водопад проклятий и обвинений. Но в квартире было тихо. «Ушла?» — еле слышно произнес Федор и метнул взгляд на кресло. «Нет, не ушла. Сумочка, украшенная бусинками-висюльками, на своем привычном месте». Он подошел к гостевой комнате и осторожно приоткрыл дверь. Свернувшись калачиком, Катя спала. Федор улыбнулся и тут же почувствовал болезненный укол в сердце. Отчего-то стало досадно, что она не дождалась его и не закатила скандал. Ей все равно? Очень жаль. «К черту работу!» — буркнул он, отправляясь в ванну. «Никуда я завтра не пойду».